Такая работа. Фёдор возвращался домой с дежурства. Дворники машины неслышно шуршали по лобовому стеклу, слизывая мелкие капли дождя. «Ну что, парашютист, дрыхнешь?» — посмотрел он на пассажирское сиденье, где, свернувшись в клубок, посапывал рыжий котенок. Мелкий экстремал молча свалился ему на голову с третьего этажа, острыми коготками пытаясь зацепиться за куртку, но, скрипуче проскользив, так и упал прямо к ногам. Шла напряженная работа расчета. Пламя пробивалось в окна четвертого этажа. Фёдор направлялся в подъезд, и тут... Быстро схватив рыжее недоразумение, он развернулся и сунул его командиру, от которого только что отошел. Сан Саныч зло глянул на подчиненного, но котенка взял, сплюнув в раздражении. В этот момент кто-то из выскочивших на улицу жильцов крикнул. «Тань, это из твоей котята скачут!» «Ой, там же Милка, ой!» — всполошилась пожилая женщина. Она побежала за Фёдором. Ее остановили, но она успела крикнуть. «Товарищ пожарный, у меня там кошка с котятами осталась в 45-й. Ключи возьмите, вытащите их, богом прошу!» Сквозь слезы молила она. Когда все закончилось, Фёдор подошел к командиру расчета и спросил про котенка. «Нарушаешь?» «Мёдом ты, что ли, обмазан, Фёдор?» — спросил Сан Саныч. «Скорее молоком, судя по тем, кто к нему липнет», — вставил свои 5 копеек Митя. «Скорее молоком, судя по тем, кто к нему липнет», — вставил свои 5 копеек Митя, штатный шутник расчета. «Ладно, ладно, не кипишуй. У Славы он», — остановил вспыхнувшего Фёдора командир. «Хозяйка сказал за спасение кошачьего семейства, на счастье подарок тебе». Фёдор, вспоминая события прошедшего дня, улыбнулся и снова посмотрел на подарок. «Машке будет не скучно, это точно. Вот только как она тебя примет?» Подъехав к дому, он запихнул мелкого под куртку и поднялся на этаж. Открыл дверь. В прихожую примчала серая кошка и замурлыкала, кружась у ног. «Маш, принимай подарок на счастье». Кошка уставилась на взлохмаченное рыжее чудо в руках хозяина. Фёдор опустил котенка на пол и стал раздеваться. «Ладно, вы тут сами разбираетесь, а я пошел чайник ставить». Поздно вечером все семейство собралось на диване. Фёдор смотрел позднее шоу, Машка лежала у его бедра, чутко поводя ушами. Рыжий скакал по дивану, нападал то на Машку, то на руку Феде. Кошка не оставалась в долгу и успевала шлепнуть нахала своей крепкой женской лапой. Фёдор посмеивался. Утром позвонила мама, напоминая, что они собирались на рынок. «Пятница, у него выходной, пора закупиться на неделю». Едва сев в машину, мама тяжело вздохнула. «Федя, вчера по телевизору новости смотрела. Ваш район». «Все норм, мам. Видишь, живой, здоровый». Фёдор давно запретил матери звонить ему каждый день, спрашивая, живой ли он. «Если что случится, тебе позвонят», — говорил он. Жестко, но иначе его телефон разрывался от звонков в течение всего дня. «Феденька», — начала мама свою обычную песню. «Уже 30 скоро, я внуков хочу, а ты все на пожарах да на пожарах, а вместо женщины Машку завел». «Мам», — укоризненно остановил Фёдор мать. Та, поджав губы, замолчала, отвернулась и стала смотреть в окно на мелькающие деревья и дома. С Машкой у Феди сложилось даже трогательнее, чем с Васькой. Кстати, рыжее недоразумение было названо Васькой. В тот день пришел вызов с частного сектора. Приехали быстро, дом успели потушить, но хозяйку не спасли. Соседи сказали, что у нее дочка была, но в доме ее не нашли. Проходя мимо кривого сарая, который пожар чудом не затронул, Фёдор услышал тихий плач, заглянул. Она сидела на корточках за коробкой с каким-то хламом, прижимая к себе серую кошку. Девчушка лет 6 в коротком платьице, чумазая, с пронзительно серыми глазами. «Привет, ты кто? Как тебя зовут? Я пожарный», — наклонился к девочке Фёдор. «Лиза», — тоненько пискнула девчушка, — «это Маша». Он взял ее за руку, поднял, они вышли из сарая. Фёдор спросил у соседей, есть ли у Лизы родственники, ему ответили, что нет. Но одна из женщин согласилась взять девочку к себе на время. Потом Фёдор узнал, что мать девочки пила, что Лизу подкармливали все соседи, что кошка была у нее за подружку. Потом было оформление Лизы в детдом и ее просьба к нему взять Машку к себе. И вот уже год он сажает Машку в переноску и едет к Лизе с подарками. Встречи нечасто, но они дарят им обоим трогательные минуты общения. Закупившись, мама решила заехать к Федору. Тот не был против. Такие визиты нужны были матери для успокоения. Она придирчиво оглядывала его жилье, убеждалась, что сын содержит дом в порядке, разочарованно качала головой, когда снова не находила следов женщины. Вот и на этот раз мама юркнула под руку сына и врывалась в дом, как вихрь. Наткнувшись на спрыгнувшего с обувной полки Ваську, охнула и замерла. «Это что?» — спросила мать у сына. «А внуков хотела. Вот тебе, Васька!» — рассмеялся сын. «Фёдор!» «Всё-всё, это погорелец. Мне его подарили на счастье», — объяснил Фёдор. Потом было распихивание продуктов по холодильнику и полкам, наставление матери, небольшое чаепитие. Фёдор пошёл одеваться, чтобы отвезти мать домой, а она задержалась на кухне. Рыжий котёнок запрыгнул к ней на колени. Она посмотрела на него, погладила по голове и сказала. «Значит так, если уж ты на счастье, будь добр, принеси его, я внуков хочу, а ему женщина надёжная нужна, я на тебя надеюсь», — шепнула она рыжему недоразумению на ухо, улыбнулась и с чувством исполненного долга пошла к позвавшему её сыну.